В центре черной стаи на краю тротуара стоял неподвижный юноша. Тот самый Леандр, который угнетал Оракула вместе с котом уже пару недель своей безучастностью. Он и в реальности не отличался живостью черт, здесь же вообще превратился в манекен. Белое лицо, мокрые волосы прилипли к лбу и щекам, взгляд широко открытых глаз устремлен в одну точку. Вороны жались к его ногам, окружая со всех сторон. Две сидели на плечах, словно на дереве, еще одна карабкалась по рукаву, цепляясь за складки одежды и взмахивая крыльями для равновесия. «Обложили со всех сторон». Деймос осторожно приблизился к парню, провел ладонью перед его лицом, но не дождался ни малейшего отклика. Тот оставался безжизненной статуей. «Вот почему мы ничего не могли от него добиться». Герард заглянул в глаза пациента и увидел в них бесконечную пустоту. Он связан и очень крепко. Все воспоминания, эмоции... «Идет», — неожиданно сказал Аякс, и шерсть на его загривке поднялась дыбом. В тот же миг Леандр шевельнулся, его зрачки начали стремительно расширяться, а взгляд стал осмысленным. Он увидел что-то. Сновидящие обернулись одновременно. Туман на противоположной стороне моста развеялся, в светлом разрыве появилась девушка. Она двигалась медленно, с видимым трудом, словно преодолевая сопротивление воздуха. Длинные блестящие темные волосы падали на лицо. Короткое красное платье, растрепанным маком, пламенело на фоне серой пелены. Алые губы, вызывающие яркое пятно на фоне бледного лица. Глаз не видно, их почти закрывает густая челка. Девушка остановилась прямо напротив Леандра, повернулась к перилам и легко запрыгнула на них. Постояла некоторое время, позволяя ветру теребить свою одежду и волосы, а потом начала также медленно разворачиваться. Герард увидел грустную улыбку, скользящую по ее скорбно изогнутым губам, ладонь, прижатую к груди. Челка открыла лицо, и стали видны огромные испуганные глаза, наполненные слезами. Одна сорвалась с ресниц и покатилась по щеке. Несколько мгновений девушка стояла, не шевелясь, а затем покачнулась, словно кто-то невидимый слегка толкнул ее, и стала падать, спиной вперед, плавно и беззвучно. Последнее, что видел Оракул, был краешек красной туфли и темный локон, взметнувшийся в воздух, а затем на мост снова наполз туман. Молчание прервал громкий вздох Аякса, и Герард понял, что его когти безжалостно впиваются в плечо. «Похоже на работу Деймоса», — сказал прорицатель, аккуратно поднимая лапу кота, чтобы освободиться от хватки пяти керамбитов. «Ну да, конечно», — зло и резко ответил Мэтт, развернулся, несколькими пинками разогнал птиц, окружавших Леандра, схватил парня за предплечье и тряхнул так, что все три вороны с возмущенным карканьем слетели с него. «А ну, хватит таращиться!» — рявкнул он не хуже Аякса в лицо свидетеля самоубийства и размахнулся, чтобы влепить за трещину. Герард успел поймать его за руку. Коту от этого резкого движения пришлось крепче вцепиться в Оракула. «Эй, полегче!» «Не мешай мне», — зло прошипел ученик Феликса. «Вы сделали свое дело, теперь дайте мне сделать свое». Он вырвался, но бить клиента передумал. Вместо этого встряхнул его еще раз, а затем толкнул, ударив открытой ладонью в грудь. Леандр не удержался на ногах, отлетел назад и наткнулся спиной на перила. Воронья стая с оглушительным карканьем взмыла в воздух, заставив Аякса хищно припасть, глядя на них свирепо, и растаяла в тумане. Парень сдавленно вскрикнул и, уставившись на двух мужчин уже более осмысленным взглядом, произнес удивленно. «Герард? Что вы здесь делаете?» «Вопрос в том, что здесь делаешь ты», — ласково произнес Мэтт и рявкнул в его изумленное лицо. «А ну, проваливай отсюда! Просыпайся! Живо!» Леандр шарахнулся в сторону и растворился в серой мгле. Исчез. «Деймос, значит», — свирепо повторил создатель кошмаров и повернулся к спутнику. Его глаза горели яростью и, как ни странно, отчаянием. «Все признаки налицо», — спокойно ответил Оракул. Воспоминания человека, который видел убийство, заперты в его подсознании, эмоции заморожены. Девушка в красном — цвет тревоги и насилия. Ты же сам все видел. Ну, продолжай. Мэтт скрестил руки на груди и хмуро уставился на собеседника. Деймос заставил девушку прыгнуть. Помнишь выражение ее лица? Она боялась и страдала. А затем захватил случайного свидетеля, Леандра, окружил его сетью и заставил забыть обо всем, что произошло. Хорошо, хоть не убил.